Наутилуса уже не было здесь. Не видно было его огней, побеждавших вечную ночь, царящую в гроте. Возможно, электрический свет, питаемый мощными источниками энергии, еще сиял в глубине вод, но сюда, на поверхность, из бездны, где нашел свою могилу капитан Немо, не пробивался ни один луч. Свет фонаря позволял, впрочем, Сайрусу Смиту уверенно вести лодку вдоль правой стены пещеры. Под базальтовыми сводами царила гробовая тишина. Во всяком случае, в передней части пещеры, потому что некоторое время спустя инженер отчетливо различил гул, идущий из недр земли. «Это вулкан», — сказал он. Вскоре к подземному гулу присоединился и едкий запах химических соединений. Сайрус Смит и Артон чуть не задохнулись от сернистых испарений. «Этого-то и боялся капитан Немо», — пробормотал Сайрус Смит, и лицо его слегка побледнело. «И все же мы должны добраться до цели». «Что ж, доберемся», — ответил Артон. Он налег на весла, и лодка понеслась вглубь пещеры. Минут через 25 после начала пути лодка достигла задней стены пещеры и остановилась. Сайрус Смит встал на скамью и начал водить фонарем, освещая по частям стену, отделявшую пещеру от главного кратера вулкана. Какова толщина этой стены? 100 футов или 10? Никто не мог бы дать ответа на этот вопрос. Но вряд ли стена была очень толстая, так как подземный гул слышался здесь вполне отчетливо. Обследовав стену в горизонтальном направлении, инженер прицепил фонарь к концу весла и снова стал водить им по базальтовой стене, стараясь осветить ее верхнюю часть. Отсюда, через еле заметные глазу трещины, пробивался меж каменных глыб едкий дым, отравлявший воздух в пещере. Вся стена была изборождена трещинами, и некоторые из них, особенно отчетливо вырисовывавшиеся на гладкой поверхности базальта, спускались почти до самой воды. Сайрус Смит стоял в глубоком раздумье. Потом еле слышно прошептал: «Да, капитан был прав. Здесь таится опасность, и опасность поистине ужасная». Айртон ничего не спросил. По знаку Сайруса Смита он снова взялся за весла, и через полчаса путники выбрались из пещеры Дакара. Глава 19. Рассказ Сайруса Смита о его наблюдениях. Постройку судна ускоряют. Последний раз в Корале. Битва огня и воды. Что осталось на острове? Спуск корабля. Ночь с 8 на 9 марта. Проведя в Корале целый день и убедившись, что хозяйство в порядке, Сайрус Смит и Артон переночевали там и 8 января утром возвратились в Гранитный дворец. Инженер тотчас собрал товарищей и сообщил им, что острову грозит величайшая опасность, которую никакие силы человеческие предотвратить не могут. «Друзья мои», — сказал он, и в голосе его слышалось глубокое волнение. «Остров Линкольна не принадлежит к числу тех геологических образований, которые просуществуют столько же, сколько и весь земной шар. Он обречен на более или менее близкое разрушение. Причина его гибели находится в нем самом, и ничто не спасет его». Колонисты переглянулись, потом недоуменно посмотрели на Сайруса Смита. Они не поняли всего смысла его слов. «Объясните яснее, Сайрус», — сказал Гедеон Спилет. «Сейчас объясню», — ответил Сайрус Смит. «Я передам вам то, что капитан Немо сказал мне наедине в нашей краткой беседе». «Капитан Немо?» — воскликнули колонисты. «Да, он хотел перед смертью оказать нам последнюю услугу». «Последнюю?» — повторил Пенкроф. «Последнюю услугу? Вот увидите, даже и после смерти он еще не раз придет нам на помощь». «Но что же вам сказал капитан Немо?» — спросил журналист. «Знаете, друзья», — ответил инженер, — «что остров Линкольна отличается своим строением от других островов Тихого океана. Недра его образованы так, что рано или поздно подводная его часть должна развалиться.